маленького живого человека. Он любил его сына, учителя, скрипача Якова Гольдмана. Он знал, что на свете стоило жить. На взвозах. Глава первая. Вечером Родион сменился и получил отпуск в город. Было холодно, по реке неслось густое сало, шурша и поскребывая о борта судов. Ждали со дня на день конца навигации. Перевоз еще работал, но рядом с пароходами стоял мрачный ледокол, и на нем уже несли зимнюю вахту. Родион быстро прошел берегом, привычно разбираясь в темноте, мостками и настилами опустевших товарных складов, и выбрался на взвоз. Смоченный дождями булыжник слегка подморозил, идти было скользко, но Родион не умерил шага и скоро очутился на перекрестке. Там он подошел к тусклому оконцу часового магазина и постоял около него, раздумывая. За окном виден был сгорбившийся над верстаком мастер. Он собирал карманные часы, ловко подцепляя крошечные части щипчиками. Родион осторожно надавил коленкой на дверь и вошел. Путанный треск маятников, в разброд и страшно торопливо нарубавших ничтожные дольки времени, необыкновенно углубил тишину, и против воли голос Родиона упал. — Скажите, пожалуйста, — спросил он, — который теперь будет час, по-точному? — Проверить часы? — спросил часовщик, не отрывая головы от работы. От того, что мастер не поглядел на него, Родиону показалось, будто в мастерской стало еще тише. Какой-то холодок остро юркнул ему за рубашку, на грудь, и он вдруг громко тяпнул. — Да не проверить! «А узнать, сколько время?» Часовщик вскинул глаза, с удивлением осмотрел Родиона и тоже закричал. «Что, у вас на пристанях часов, что ли, нет? Шляндрите только тут!» «Виноват!» — неожиданно мягко, точно с перепугу проговорил Родион. «Я не был на пристани, я туда иду. Сколько сейчас, скажите, пожалуйста?» Часовщик ткнул большим пальцем через свое плечо. «Вон те верные!» И снова наклонился к верстаку. «Очень спасибо», — сказал Родион и для вежливости добавил шепотом. «Четверть седьмого». Да, часы показывали четверть седьмого. Иначе не могло быть. Родион сменился ровно в шесть. Минут на пять задержали его на пристани. Минут десять он шел берегом и поднимался по взвозу. Если бы он стоял на вахте или работал на погрузке, он был бы спокоен и мог бы с точностью слышать ход времени. Но он мчался длинной черной улицей, сердце его стучало путано, точно маятники в часовом магазине, и ему чудилось, что он никогда не угонится за минутами. Потом он внезапно сменил бег на медленный шаг, и опять ноги его сами собой ступали чаще, чаще, и вновь он бежал квартал за кварталом из одной улицы в другую. Он должен был прийти на место к половине восьмого. Но он потерял чувство времени, и когда очутился на знакомом углу, встал. В тот же момент его обдало жаром. Стоять здесь было невозможно. Тогда неожиданно его осветило воспоминание, радостное, как встреча с любимым человеком. Он находился вверху Смурского переулка. Какая-нибудь минута отделяла его от дома, в котором жил Никита. Никита не был ему нужен. Но у него он мог узнать время, мог переждать и приноровить свой приход точно к половине восьмого. Самое важное — ни секунды не стоять на месте и явиться в назначенный час. Его долго расспрашивали, прежде чем пустить в дом. Он терпеливо рассказал о себе и о том, откуда знает Никиту. Его провели кухней, узенькой лестницей наверх. Первые слова его, лишь только он увидел Никиту, были «Который час? По самому точному». Оказалось, что в полчаса Родион пробежал почти весь город. Это обрадовало его, но только на один миг. При мысли, что надо разговаривать с Никитой, целых 3/4 часа он опешил. В комнате Никита стоял.